Глава 15. На следующий день пришлось вернуться к мирским заботам. Учить подчиненных и учиться самому. Потому что стрельба на корабле и на суше вовсе не одно и то же. Только вчера пришлось наблюдать, как после выстрела пушки летали. Не как птички, само собой. Но никто из обслуги не пострадал от таких кульбитов лишь по счастливой случайности, на которую дальше рассчитывать не стоит. Как их устанавливать, как крепить, да много еще чего пришлось узнать у самых простых солдат. Мелочи. Ничего особо сложного, но без них никуда. В общем, если бы солдаты не согласились примкнуть к восставшим, первое сражение было бы проиграно, не начавшись. Чем уж занимались бунтовщики-пехотинцы, Линч даже не интересовался. Хватило и своих забот. Настолько, что не нашлось и секунды просто взглянуть в небо, чтобы, если повезет, увидеть пару почтовых голубей, красиво несущихся под низкими тучами. На запад, вглубь зеленого острова. Утром следующего дня на позицию артиллерия выставилась в относительном порядке. Это если не сравнивать с подготовкой к бою на нормальном военном судне, со сплоченным и обученным экипажем, когда в кромешном аду артиллерийской дуэли каждый знает, что именно и когда следует делать. Здесь же. Ну да что ж теперь. Бог даст два, а то и три залпа сделать удастся. А там как повезет. Хотя нет, три — это уже из области глупых матросских баек. Позиция была определена в конце главной улицы, ведущей от центра города, к дороге на Дублин. Единственный в городе, на которой две телеги могли разъехаться, не сцепившись бортами. Откуда бравые командиры, включая родного братца, занявшего, по-видимому, немалый пост, знали, что каратели дуром попрутся именно здесь и без разведки, осталось загадкой. Но Пэдди сказал об этом совершенно уверенно. Однако спорить перед боем — последнее дело. Этому на море учат и через голову, и через спину. Навсегда вбивают хлестким боцманским линьком. Есть приказ, надо выполнять. Опа, а он здесь откуда? Ты здесь зачем, прохожий? Решил усилить моих ротозеев? Подошедший маг окинул взглядом развернувшиеся работы. Усмехнулся. В немощеную уличную грязь вколачивались здоровенные колья, которые должны были гасить инерцию пушек. Сами орудия установили в четыре ряда с очевидным риском, что задние вдребезги разнесут передних. Вместе с самими канонирами. Решил полюбоваться на сражение в самом интересном месте. Хочу убедиться, что не зря подлечил одного самоуверенного моряка. «Глубже забивай, черт возьми! Раздавит же к ядреной матери!» Линч набросился на одного из подчиненных, недостаточно надежно, по его мнению, крепившего одно из орудий. Только отвесив лентяю крепкого пинка, вернулся к разговору с магом. «На, поучаствовать не хочешь? Парочка заклятий в дополнение к нашим залпам может здорово повысить шансы не проиграть». Микки прислонился к стене ближайшего дома и демонстративно сложил руки. «Даже в мыслях не держу такой глупости. Ты представляешь, если островитяне узнают, что вам помогает маг? Наплюют на расходы, затянут потуже ремни, да и пришлют пяток моих коллег, которые запросто разнесут здесь все на бревна и камушки. И меня заодно. А так, будете воевать только с обычной армией, все же хоть с какой-то надеждой». Оптимист, однако. Впрочем, надо признать, что вероятность успеха этой авантюры он оценивает объективно. «Не боишься пулю схлопотать?» Маг небрежно отмахнулся. «Щит минут на 15 могу себе позволить, за это время так или иначе все решится. Кстати, и вас прикрою. Пусть считают, что вы амулетом каким разжились. Был такой в арсенале местного гарнизона». Правда, капитан, что командовал солдатами, его на себя истратил, но кто же в Даблине об этом знает? Так что мог бы и спасибо сказать. Магический щит — это здорово, это просто великолепно. Но показывать радость не стоит, чтобы не зазнавался, благодетель. Спасибо. А сейчас отойди, видишь, люди делом занимаются. Куда? Куда крепишь, болван? Левее, якорь тебе в брюхо, левее сказал! Левее, правее, ближе, дальше. Это готовь, это убери. И так все утро, пока артиллерийская позиция не обрела законченный вид. Орудия были расставлены, заряжены и укрыты кожаными плащами, чтобы ни ко времени начавшийся мелкий дождь не испортил порох. Прямо перед пушками расположились пехотинцы, единственной задачей которых было выстроиться в линию, стрельнуть из мушкетов в сторону противника и разбежаться в стороны, в боковые улицы, оставив наступающих с глазу на глаз неумолимыми жерлами пушек. Затем, когда потребуется перезарядить орудие, вернуться, выстроиться и стрельнуть еще раз, чтобы не допустить атаки обученных солдат на артиллерию. Третьего захода не будет. Для этого нет пороха. Кончился. Надежный план, если карателями будет командовать идиот, который попадется в эту детскую ловушку. Как бы то ни было, но пехотинцы, изнывая от скуки и дождя, додумались сжечь костер прямо на улице, невдалеке от готовых к выстрелу орудий. Пришлось вспомнить близкие сердцу бывалого моряка слова, которых сухопутные крысы не поняли, но на всякий случай дурное дело прекратили. И отошли подальше от этого бесноватого. Часы на городской ратуше пробили полдень, когда на позицию прибежал мальчишка лет 12 и во всю глотку заорал, что к городу идет колонна островитян, которые появятся здесь примерно через час. В общем, всем приказано приготовиться. Никакого оживления эта новость у восставших не вызвала. Ее вообще проигнорировали. Все как сидели на лафетах, невесть откуда взявшихся ящиках, а то и просто вынесенных из ближайших домов в лавках и стульях, так и остались сидеть, лишь поплотнее кутаясь в плащи. На рекогносцировку Линчу пришлось отправляться лично. В конце концов, ожидать, что эти горе-вояки смогут что-то правильно оценить, а тем более толково доложить, очевидно, не следовало. Пришлось бежать, проклиная размокшую грязь улицы и собственный живот, не мешавший командовать на море, но совершенно лишний здесь и сейчас. На окраине, у самого дальнего дома, стояли Пэдди, знакомый капрал, или теперь уже сержант, Орайли и еще какие-то люди. Незнакомые, но очень уж важные. Смешно напыщенные в эту дождливую погоду, чем-то похожие на мокрых и нахохлившихся воробьев. Подходить к ним не стал. Тихонько встал в сторонке, укрывшись от непогоды под крышей покосившегося сарая. Стал ждать. Противник и впрямь показался почти через час. Сквозь косые линии дождя вдалеке вначале возникло нечто темное, раздались отзвуки чьей-то ругани, потом чавканье солдатских сапог. Заржала лошадь, щелкнул кнут. Идут долгожданные. И никакой разведки, похоже. Словно и не ждут от кельтов сопротивления. Что же, милости просим, обещаем горячую встречу. Назад Линч бежал. Пару раз поскользнулся и, сгваздавшись в грязи, отметив краем глаза, что все боковые улицы забиты вооруженными людьми. Если солдаты влезут в ловушку, выбраться из нее уже не смогут. 8 орудий раскатают их в тонкие лепешки. Господи, пошли им дурака в командиры. К своим добрался вовремя. По местам стоять! Шевелитесь, дети-каракатицы! А вам особое приглашение — построиться перед орудиями. Это уже пехотинцам. Фитили приготовить, держать сухими. Фитили зажечь! Застучали кремни о кресало. Пехота выстроилась в линию, скрыв от противника приготовившиеся к стрельбе орудия. Все замерли, ожидая вот-вот услышать мерный топот наступающих. Вот он, четкий, уверенный, как на параде. Каратели все же совершили непростительную глупость. Красиво вошли во вражеский город, пусть и не очень стройный, но все же колонный. «Фитиль крепи! Пехота, пали!» Бах, бабах, бах! Назвать это залпом было невозможно. Горожане, едва успевшие познакомиться с мушкетами, стреляли как бог на душу положит. Примерно четверть и вовсе не сумели выстрелить. Да они вроде бы и не попали ни в кого. «В стороны!» — скомандовал Линч. «Да куда там? Суета, бестолковое мельтешение, перекрывающее обзор». Зато наступающие четко по команде остановились. Первая шеренга опустилась на колено, вторая положила мушкеты им на плечи. Бам! Точно, слаженно. Выстрелы слились в один. И горе бунтовщиков снесло, свинцовым ураганом раскидало в грязь. Зато упавшие освободили пространство. Два ствола шестифунтовых пушек, снаряженных мелкой картечью, способные на таком расстоянии насквозь прошивать даже прикрытые кирасами человеческие тела, смотрели на солдат почти в упор. «В атаку!» Кто бы ни командовал солдатами, в решительности ему не откажешь. Атака. Рывок на те страшные 200 метров, что отделяют солдат от орудий, единственный шанс остаться в живых. Но давать его никто не собирался. «Первые — огонь!» Две пушки рявкнули, опрокидывая, в клочья разрывая тела. Задние ряды уперлись в падающих мертвецов, потеряли темп. «Вторые — огонь!» Прислуга отбежала к пушкам второго ряда, поставленным так, чтобы передние не мешали. «Бабах!» Теперь в каратели летела картечь крупная, размером с виноград. Еще 3-4 шеренги упали, как подкошенные. И, кажется, досталось командирам. По крайней мере, больше никто не рвался вперед. Назад, в боковые улицы, куда угодно, только не на эти беспощадные стволы, от которых нет спасения. Но назад ходу нет. Задние ряды давили, еще не поняли, что зад творится впереди. А боковые улицы забиты восставшими. Пусть неумелыми, но решительными, не знающими и не желающими пощады. «Третий! Огонь!» «Ба-бах!» Эти трехфунтовые пушки установлены дальше, но стреляют через передние позиции ядрами, прошивающими колонну на всю глубину. Рикошетируя от земли и от стен домов, здесь уже паника разваливает колонну окончательно. «Четвертые! Огонь!» Стреляют последние две пушки. Вновь трехфунтовыми ядрами. Столь же беспощадно. «Первые на позицию ставь! Картечью заряжай!» Если бы нашелся офицер, сообразивший именно в этот момент бросить солдат в атаку на артиллеристов, бунт был бы подавлен. Одна беда — такого не оказалось. То ли командиры были плохо обучены, то ли все уже убиты, но артиллеристы успели перезарядиться и вновь открыть огонь. В упор. Уже не по воинской колонне, а по сборищу насмерть перепуганных людей. Жалкой толпе, где каждому плевать на всех, где каждый думает лишь о себе, и потому каждый обречен на смерть. Все. Стрелять нечем. Пехотный заслон выбит. Лишь кто-то еще орет и корчится в грязи перед пушками. Но ждать нельзя. Привычно захлестнула ярость. «Клинки к бою!» «Вперед!» Кто-то сзади уверенно положил руку на плечо. «Прекрати. Все кончено». «Прохожий, сволочь, только тебя не хватало. Захотелось плюнуть в эту наглую рожу, стереть довольную улыбку кулаком. Но руки сами собой опустились. Боевой азарт куда-то исчез. Словно из надутого меха волынки внезапно вырвался воздух. Ну, а что, собственно? Ну да, победили. Можно и отдохнуть. А Микки уже шел вперед, к сражающимся, подняв руки. Вроде бы ничего и не делал, но отдельные схватки, на которые уже разбился бой, сами собой затухали. Враги, только что готовые вцепиться друг другу в глотки, опускали оружие, делали шаг назад. Ну, прямо-таки святой миротворец. Или все же нет? Вот маг остановился. Взглянул на кого-то из лежащих на земле, выхватил палаш и ударил. Раздался предсмертный хрип, но маг уже шел дальше, прекращая бой. Опять взмах клинка, вскрик. Дальше идет. Весь мирный такой. Понемногу все успокаивалось. Горожане, уже не горящие желанием резать и крушить, подходили к солдатам, словно забывшим свой страх и ненависть. Спокойно переступали через мертвые тела, как могли, помогали раненым. Благодать и благолепие в пропитанной кровью жирной уличной глине. Совсем как недавно на гарнизонной площади. О, опять появилась бочка, и вновь на ней оказался Пэдди. «Земляки! Братья!» Слушать дальше стало неинтересно. Линч не спеша выбрался из толпы, в которой каждый первый внимательно слушал оратора, многие раскрыв рот. Дошел до парящей чайки, вновь пустующей. Флегматичный трактирщик с равнодушным видом ждал посетителей, протирая полотенцем непонятного цвета и чистоты глиняные тарелки. «Добрый день, мистер Эдден. Готовьтесь принимать гостей». «Привет, Эймон. Ну и что, победили?» «Интересно ему. Хоть бы глаза поднял от посуды». «Полностью и безусловно. И если я не забыл нравы своих земляков, сегодня нас ждет грандиозная гулянка. С морем пива и горами закуски». «И кучей поломанной мебели. С такой-то радости без доброй драки народ ни за что не разойдется». Линч расположился прямо у стойки. «Хватит ворчать, мастер, а то я подумаю, что вы разучились считать деньги. Сегодня парни будут платить щедро. Но пока не началось веселье, накормите своего постояльца. Надеюсь, эта трапеза закончится лучше, чем предыдущая». «Надейся», — проворчал Эдден. «Сегодня, да, все будут щедры. Но что будет завтра? Поверь старому трактирщику, платить приходится за все. А красные кафтаны долги помнят крепко. Чем еще ухнется сегодняшнее веселье?» «Черт бы тебя побрал, клятый оракул!» Линч лишь скрипнул зубами. Не мог промолчать со своим пророчеством. Все настроение испортил. Но это, разумеется, мысленно. Молча принял миску горячей похлебки и также молча принялся есть. Умеют же некоторые испортить настроение. Утром был бодро готов к драке, потом... Кстати, а что потом? Ложка даже на секунду замерла в воздухе. Потом, вместо того, чтобы, как всегда, после хорошей драки погулять, снять шлюху, на худой конец привычно напиться, сижу в пустой таверне и чинно хлебаю супчик. Старею? В 30-то лет. Впрочем, какой смысл именно сегодня забивать себе голову? Победа, твою мать. Надо радоваться. И будем радоваться. Да. Мастер, стаканчик потера, пожалуйста. А когда возбужденная толпа победителей дошла таки до таверны, Линч встал из-за стола и пошел в свою комнату. Вещи, даже деньги на месте. Чудеса. Ну и слава Спасителю, будет чем заплатить за постой. А сейчас спать. Несмотря на весь тот загул, что уже начинался там, внизу, в главном зале парящей чайки. Моряк привычен спать среди шума, волн, гудения натянутого такелажа, гулкого топота матросских ботинок и зычных боцманских команд. Несмотря на весь тот бедлам, что устроили ночью земляки, утром Линч проснулся бодрым и свежим. И почти сразу в комнату вошел Пэдди. Вот он точно ночью себе ни в чем не отказывал. Помят, космат, багровый синяк под левым глазом и в кровь сбитые костяшки кулаков. Погулял, братик. А уж перегар-то, перегар какой. Но сейчас-то чего приперся? «Уже проснулся? Отлично! Вперед! Труба зовет! Или что там у вас, моряков?» Он уселся напротив и, немало не смущаясь, запустил пальцы в тарелку с остатками вчерашнего жаркого. Начиная день с посылания брата в разные трудноисполнимые путешествия не хотелось. Пришлось выслушать. Оказывается, пока Линч готовил своих артиллеристов ко вчерашнему бою, самоназначенные командиры разработали целый план по освобождению Гибернии от захватчиков. Таких вот стратегов взрастила захолустная Дрогеда. И первым номером гениального плана значился захват Дублина. непонятным соединением, состоящим из вчерашних солдат и восставших горожан. Отважных, но совершенно необученных и сегодня поголовно страдающих от жесточайшего похмелья. Впрочем, если верить брату, именно сейчас на захват города шансы имелись. Две роты дублинского гарнизона частично уничтожены. Оставшиеся в живых кельты целиком перешли на сторону бунтовщиков. Что стало с солдатами-островитянами, спрашивать не имело смысла. Главное, у кельтов готовы к бою около 1000 человек, из которых треть — подготовленные самими имперцами бойцы. Остальные поклялись от них не отставать. Это да, это по-нашему. Пусть и неумело, но драться горожане будут до конца. Чего-чего, а упрямство им не занимать. По себе знаю, — подумал Линч. Так что двукратное преимущество у кельтов будет. Конечно, островные офицеры своих подчиненных сплотят заклинаниями, не позволят ни убежать, ни промахнуться. Но просто для того, чтобы их вооружить, нужно время. Значит, надо ударить внезапно. Возможно это? Вполне. Нынешний бунт не первый. И всегда такого карательного отряда, что вчера так красиво вошел в город, хватало для наведения порядка. И сейчас хватило бы, если бы не удалось использовать пушки. И если бы к восставшим не присоединились солдаты. А так-то толпу, хоть и вооруженных горожан разогнать, это даже не бой, так, развлечение. Шанс есть, осталось его использовать. Прежде всего, избежать безнадежного штурма окружающей город-крепости. Сделаем. Уверенно уже не говорил, а скорее вещал Пэдди. Для убедительности шлепая широкой ладонью по столу. «Войдем в город под видом того самого отряда, который островитяне послали против нас, и две трети которого к нам же и присоединились». «Так вот просто и войдем?» «При подходе любой воинской колонны, даже своего отряда, ворота закрываются, и стража обязательно запрашивает пароль. Это делается всегда. Таков порядок, который никогда не меняется». А если он назван не будет, ворота не откроются, а в городе объявят тревогу. И все на этом. С нашими силами штурмовать Доблин бесполезно. Но сегодня смутить воодушевленного победами Пэдди было совершенно невозможно. Ерунда. Мы хитрые, островитяне глупы. В своей гордыне они считают себя самыми сильными, а нас — слабыми и тупыми. Пришло время преподать им хороший урок. Заметь, уже не первый. Так что войдем, спокойно и безопасно. Знаешь, почему? Осталось недоуменно пожать плечами. Я знаю пароль. И вообще все, что нужно для победы. Расположение гарнизона, постов стражи, складов оружия. Ну что, все еще сомневаешься? Откуда? В самом деле, вчера к концу боя имперцы явно потеряли управление. Такое могло быть в одном случае, если убиты все офицеры. Иначе любой лейтенант заставил бы солдат держать строй. «Кстати, сколько в том отряде было офицеров?» «Трое», — мгновенно ответил брат. «Два лейтенанта и капитан. Все убиты». «Так кто же тебе все это рассказал? Неужели такие вещи сержанты знают?» Пэдди закончил доедать остатки жаркого. Вытер руки о собственные штаны и довольно откинулся на спинку стула. «Сержанты тоже все убиты, а рассказал твой спаситель». «Микки?» «Точно. Сразу после боя потребовал отнести офицеров в ближайший дом. Двое из них, кстати, тогда еще не сдохли. Где-то с полчаса с ними возился, вышел измочаленный, словно сутки молотом махал. Ну и рассказал про пароль и много еще о чем». «Так-так-так, а ведь о чем-то подобном уже приходилось слышать. Где же это было? Индия?» «Точно, в Мумбаи, на каком-то торжестве, устроенном местным губернатором, куда был приглашен молодой моряк. Денег у того губернатора было немерено, так что в гостях оказались и большие шишки провинции с непроизносимым названием, и он, в ту пору помощник капитана, на Галеоне Величественный». Вот на той грандиозной пьянке и подслушал Линч, как некий, крепко выпивший толстомордый тип в зеленом плаще мага хвастался, что может вызнать любую тайну у покойника, лишь бы с момента смерти прошло не более четверти часа. Якобы после проведения хитрого ритуала трупу можно задать три вопроса, на которые тот обязательно ответит. Главное — вопросы задать правильно, а то вместо имени убийцы услышишь «человек». И еще тот маг говорил, что провести последний допрос могут далеко не все, только лучшие из лучших. Ну, очень интересно. Или Микки все узнал, пока офицеры еще были живы? Но тогда зачем покойников потребовал в тот дом заносить? «Вот что, брат», — Линч поднялся. «Пойду-ка я прогуляюсь, проветрю голову после вчерашнего. Где мои расположились? В казармах? Отлично. Пойду погоняю их по артиллерийскому делу». И пригласил Пэдди к выходу, чтобы запереть комнату.